Воспоминания всплыли в его сознании, когда он задумался о собственном опыте. Он вспомнил, как несколько раз наблюдал несправедливость в мире. Однако он никогда ничего не предпринимал, чтобы уменьшить ее, хотя и хотел, и имел несколько возможностей. Он также оказался пострадавшим во время прошлых великих войн ниндзя, когда страна Рек была полностью во власти ниндзя Конохейсуны. Он чувствовал себя беспомощным, но не обладал силой, чтобы что-либо изменить. Те, кто обладал силой, вместо помощи другим были заняты смертельной войной. В течение нескольких минут Шигеки убедил себя и стал величайшим последователем призрачной воли. Это была странная ситуация, когда его вера в призрачную волю была бесконечно сильнее, чем у того, кого можно было бы считать ее основателем. Шигеки посмотрел на Фудзина и спросил: «Шидин, ты можешь сказать мне, насколько ты силен? Ты великий мастер фуиндзюцу, и каковы твои другие специальности?» Внезапный вопрос удивил Фудзина. Он подумал, к какому же выводу он пришел, чтобы вдруг задать мне такой вопрос. Чтобы сохранить ход беседы и обеспечить лояльность Шигеки, у Фудзина не было иного выбора, кроме как удовлетворить его запрос. На мгновение Фудзин почувствовал себя точно так же, как Хирузин, когда имеет дело с ним. П.П. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Хосе, Эдуардо, Сангвинусу и Лорду Варану за поддержку на Patreon. 485. Глава 479. Структура и ранги. 485. Глава 479. Структура и ранги. Фудзин ответил: «Да, я гроссмейстер фуиндзюцу. Именно поэтому я осмелился создать базу в таком месте. Я не специализируюсь ни на чем другом, но кое-что знаю обо всем. Я могу использовать все 5 стихийных трансформаций, техники самурайского клинка, гиндзюцу, тайдзюцу, медицинское ниндзюцу и сенсорные способности. Конечно, они несравнимы с моим фуиндзюцу. В целом, меня можно считать ниндзя S-ранга». Когда Фудзин обдумывал, как ответить на этот вопрос, он ожидал, что Шигеки будет поражен. Однако внезапное изменение в поведении Шигеки опровергло его предположение. На лице Шигеки не было благоговения. Вместо этого там была гордость. Овладение всеми 5 элементами было крайне редким достижением. Очень немногие ниндзя в истории могли похвастаться этим. И лишь немногие из них могли заявить, что являются гроссмейстерами фуиндзюцу. Не говоря уже о том, что Фудзин упомянул о своем владении почти всеми другими областями. Иметь такого человека в качестве лидера было чем-то, чем можно было гордиться. Шигеки тут же почувствовал себя гораздо увереннее в достижении целей общества призрачной гавани. Фудзин почувствовал себя неловко, увидев страстный взгляд Шигеки. Волосы на его теле встали дыбом, а по коже пробежали мурашки от этого взгляда. Он пробормотал себе под нос: «Если я когда-нибудь решу снять маску, мне нужно будет замаскироваться под старика. Может, мне не стоило блефовать насчет 5 элементов». Хотя Фудзин сказал, что может использовать все 5 элементов, его способности в элементе воды были крайне ничтожными. Фудзин сумел освоить лишь некоторые дзюцу рангов Е и Д, которые были более или менее бесполезны в бою. На самом деле, его наиболее эффективный способ использования воды в бою заключался в высвобождении большого количества воды, которую он хранил в нескольких запечатывающих печатях, и ускорение ее с помощью ветра. Конечно, он не особо беспокоился о том, что это будет раскрыто, так как никогда не планировал много сражаться под этой личностью. Игнорируя страстный взгляд Шигеки, Фудзин был очень доволен его реакцией. Ему пришлось очень усердно обдумывать, чтобы придумать философию призрачной воли. Хотя цель общества призрачной гавани была тем, что люди поддержали бы и захотели бы стать частью, с точки зрения Фудзина, призрачная воля была еще важнее. Глядя на историю мира ниндзя, не было сомнений, что самыми успешными организациями были крупные деревни. Каждая из них имела свою волю и передавала ее следующему поколению, которое твердо в нее верило. Если бы Фудзин не был перерожденным и не родился бы прямо в Конохе, или не имел бы воспоминаний о своей прошлой жизни, он не сомневался бы, что стал бы ярым приверженцем и воли огня. В сравнении, Акацуки обладали ужасающей силой и благородной целью. Однако у них не было такой воли, в которую можно было бы верить. Ни один из их членов не верил в общую волю, им не хватало такой же сплоченности, как деревне ниндзя. Большинство их членов имели свои собственные цели. Даже лояльность большинства членов была сомнительной. Несмотря на наличие такого количества первоклассных ниндзя, тот факт, что они даже не потрудились отомстить за павшего товарища, многое говорило о природе их организации. Для Фуджина сила его организации была не очень важна. Вместо этого ему требовалась лояльность и усердие. До тех пор, пока они создавали и поддерживали хорошую информационную сеть и предоставляли Фуджину достоверную информацию, ему было все равно, делали ли они что-либо еще. В результате, наличие воли, которая объединяла бы всех, стало очень важным для Фуджина. Увидев реакцию Шигики, Фуджин убедился, что призрачная воля будет достаточно хороша, чтобы его организация оставалась сплоченной на долгое время. Он подумал: «Думаю, мне нужно быть благодарным Хирузину. Без его частых попыток повлиять на меня волей огня, я, возможно, не смог бы создать это». Фуджин достал свиток и сказал: «Я объясню тебе структуру общества призрачной гавани. Конечно, это лишь общие принципы. Если захочешь внести изменения для повышения эффективности, не стесняйся это делать». Шигики принял свиток и открыл его, пока Фуджин объяснял: «Хотя я и являюсь лидером, меня здесь не будет очень часто. В мое отсутствие ты будешь руководить всей деятельностью. Следовательно, твой ранг будет вторым по величине, то есть вице-лидер. Самый низкий ранг будет у молодых ребят, которых ты наберешь. Они станут студентами и будущим общества призрачной гавани. Мы не будем принимать сюда тех, кто не сможет стать ниндзя, так что здесь не будет обычных гражданских. Студенты будут обучаться до тех пор, пока их нельзя будет считать чунинами в малых деревнях». Шигики прервал Фуджина и с замешательством спросил: «Чунинами?» Фуджин кивнул и объяснил: «Да, чунинами. В бою между ниндзя смертность генинов очень высока. Я не хочу видеть, как молодые ребята бессмысленно погибают». Уважение Шигики к Фуджину вновь возросло. Фуджин продолжил: «В отличие от скрытых деревень, академия здесь будет продолжать обучать детей до 15 лет. Если они достигнут уровня чунина раньше, им будет разрешено выпуститься досрочно. Если они не смогут достичь этого ранга, то их можно будет развивать в качестве шпионов или информаторов, либо им можно будет поручить не связанные с боем вспомогательные роли на этой базе в зависимости от их талантов. Если их сила улучшится в будущем, они могут быть повышены до полевых агентов. Что касается тех, кто успешно пройдет обучение, они немедленно станут полевыми агентами и смогут участвовать в наших спасательных миссиях. Вероятно, они составят основную часть наших сил. Они будут разделены на небольшие команды, которыми будут руководить капитаны. Капитан должен быть силен, как элитный чунин или особый джонин из крупных деревень. Твоя сила, когда мы впервые встретились, вероятно, была на этом уровне. Если кто-то станет достаточно сильным, чтобы считаться джонином в крупных деревнях, его повысит до ранга командира. Именно они будут командовать любыми операциями. Каждое повышение до этого ранга должно быть одобрено мной. Помимо этих рангов, я также присвою нескольким членам статус особых элит. Это будет для тех, кто развил один навык до предела, например, стал гроссмейстером фуиндзюцу, или одним из лучших медицинских ниндзя, или развил кеккигинкай за определенный предел, и так далее. Конечно, если кто-то достигнет уровня элитного джонина, он также будет включен сюда. Мы определим их обязанности, когда у нас появятся члены такого ранга. Шигики потребовалось несколько минут, чтобы переварить всю информацию. Пока он размышлял, Фуджин добавил: «Конечно, это будет работать должным образом только тогда, когда у нас будет достаточно членов каждого ранга. А пока тебе придется обходиться тем, что есть. Тебе придется командовать миссиями самому и назначать других в зависимости от их навыков и твоих потребностей». Шигики кивнул. Это была трудная задача. Фуджин требовал многого. К счастью, Шигики был готов приложить необходимые усилия, чтобы цель общества призрачной гавани стала реальностью. Он сказал: «Если настанет день, когда у нас будут тысячи полевых агентов, сотни капитанов, десятки командиров и несколько особых элит, мы, возможно, сможем воплотить эту мечту в реальность». Фуджин кивнул. «Если общество призрачной гавани достигнет такого уровня, то это действительно может стать реальностью. К сожалению, шансы на это до начала четвертой великой войны ниндзя были более или менее равны нулю. Несмотря на хорошее обучение в Академии удивительного сенсея после выпуска, Фуджину все еще потребовалось почти 6 лет, чтобы достичь уровня Джонина. Хотя он вскоре после этого смог достичь уровня элитного Джонина, это заняло бы гораздо больше времени, если бы Хирузин не обучил его технике вакуумного ветра в качестве награды за побитие рекорда на втором этапе экзаменов на Чунина. Аналогично, чтобы стать ниндзя С-ранга, Фуджин был крайне зависим от использования теневых клонов. Чтобы стать гроссмейстером фуиндзюцу и разработать несколько чрезвычайно скрытных печатей, без любого из этих факторов путь Фуджина к становлению ниндзя С-ранга был бы гораздо более трудным и времязатратным. Именно поэтому Фуджин не рассчитывал, что любой молодой парень, которого наберет организация, сможет достичь С-ранга в ближайшие 5-6 лет. Даже достижение уровня элитного Джонина было бы возможно только в том случае, если бы Фуджин или Шигеки сумели напрямую завербовать перспективного молодого Генина или Чунина. Единственным возможным исключением было бы, если бы Фуджин сумел завербовать кого-то, кто уже был ниндзя С-ранга или элитным Джонином. К сожалению, шансы на то, что кто-то такой сильный присоединится и добровольно примет призрачную печать, были крайне низки. Шигеки затем задал несколько вопросов, которые были важны для успешного управления базой. Фуджин уже продумал все эти вопросы и терпеливо и правильно ответил на каждый из них. Прим-авт. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим-авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка. www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. Можно читать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Либайс, Ганбояр, Феликс, Тайкс и Кардии за поддержку на Патреоне. 486. Глава 480. Два выбора. В какой-то момент Шигеки спросил, что если кто-то из наших членов захочет уйти и вернуться к нормальной жизни. Фуджин ответил, тогда мы отпустим его. Как я уже сказал, хотя призрачная воля существует в каждом, нереалистично ожидать, что каждый будет действовать согласно ей. Конечно, мы не будем снимать призрачную печать, так что им не будет грозить опасность утечки секретной информации. Если в будущем они передумают, то смогут присоединиться снова. Они также могут рекомендовать других для вступления к нам, не говоря уже о том, что любой бывший член поможет нам в сборе информации. Будут ли они делать это активно или пассивно, их выбор. Таким образом, они все равно помогут нам быстрее достичь нашей цели. Кроме того, находясь там, они смогут обеспечить сокращение преступлений против слабых. По крайней мере, ни одна обычная банда разбойников не сможет причинить вред деревне, в которой они проживают. Шигеки кивнул. Хотя это могло временно снизить их боевую мощь, их единство станет крепче, если их не принуждают служить. Шигеки продолжал задавать вопросы, пока не охватил каждый аспект. Как только он закончил, Фуджин спросил, «У тебя есть кто-то на примете, кого бы ты хотел завербовать?» Шигеки кивнул и ответил, «Да, я подумал о них, когда ты сказал, что мне придется заниматься вербовкой. Я знаю 13 бывших ниндзя из Танигакури, которые были ложно обвинены в разное время. Они стали ниндзя-отступниками, и меня даже посылали выследить некоторых из них. Но узнав правду, я отпустил их и доложил, что те миссии провалились. Все они стали ниндзя-отступниками. Некоторые жили, скрываясь от официальных ниндзя, в то время как другие стали охотниками за головами. Пятеро из них держались вместе в одной группе, а еще четверо – в другой. Оставшиеся четверо действовали в одиночку. К сожалению, прошло уже 3 года с тех пор, как я слышал о них, так что я не уверен, смогу ли я их найти, и живы ли они и здоровы ли. Фуджин кивнул и сказал, «Хорошо, это будет начало. Сколько времени тебе потребуется, чтобы найти их?» Шигеки ответил, «Не могу сказать наверняка. Если повезет, то за 3 дня. В противном случае это может занять месяц, и я все равно могу не выследить всех». Фуджин немного подумал и проинструктировал, «Хорошо, отправляйся на их поиски. Вернись сюда через 10 дней, независимо от того, сколько ты найдешь, я построю основную структуру базы до тех пор». Он внезапно замолчал и задумался. Шигеки хотел что-то спросить, но остановился, так как Фуджин был занят размышлениями. Через минуту Фуджин посмотрел на Шигеки и сказал, «На самом деле, я построю основную базу здесь, а мини-базу, на полпути в этой долине. Только члены, на которых я наложил печать, будут допущены в основную базу. Остальные должны будут оставаться в мини-базе, пока я не приду, чтобы наложить печати. Это снизит риск утечки информации о нашей основной базе шпионам. Кроме того, Фуджин достал свиток хранилища и открыл его. Из одной из печатей он призвал несколько сотен талисманов с какой-то печатью на них. Фуджин передал их Шигике и сказал: «Хотя моя призрачная печать очень надежна, несчастные случаи всегда могут произойти. Если кто-то случайно активирует печать, и она парализует его, ты можешь использовать эти талисманы, чтобы снять паралич. Призрачная печать восстановится сама, так что не беспокойся о том, что кто-то попытается использовать это, чтобы избавиться от печати. Когда будешь пытаться вербовать этих ребят, будь осторожен в своих словах. Ты не можешь раскрывать секреты общества призрачной гавани, пока на них не будет наложена призрачная печать». Шигики кивнула и сказал: «Да, я это понял. И спасибо, это значительно облегчит мою работу». Он принял все талисманы. Фуджин проинструктировал: «Теперь отправляйся. Я пошлю с тобой грязевого клона, чтобы сообщить тебе местоположение мини-базы». Фуджин собирался создать клона, когда Шигики сказал: «На самом деле, я хотел кое-что спросить». Фуджин остановился и сказал: «Спрашивай». Шигики сказал: «Вы обещали помочь мне отомстить. Могу я узнать, когда мы сможем это сделать?» Хотя Шигики был впечатлен обществом призрачной гавани, он никогда не забывал о судьбе своей семьи. Это мучило его годами. Фуджин также обдумал этот вопрос. Изначально он хотел, чтобы Шигики сформировал организацию, и только потом помочь ему. В конце концов, если бы Шигики потерял свою волю после мести, Фуджин понес бы ненужные потери. Однако Фуджин изменил свое мнение, увидев, насколько Шигики был под влиянием призрачной воли. Фуджин сказал: «Я дам тебе два выбора. Первый, мы отправимся сейчас и устраним тех, кто причинил несправедливость твоей семье. Однако, поскольку нас будет только двое, вся операция будет проведена бесшумно. Я дам тебе возможность убить их, или же ты можешь оглушить их, увести из Танигакури и пытать несколько часов, прежде чем убить. В любом случае, никаких доказательств не останется. Никто не узнает, что это было сделано тобой или что эти подонки наконец получили по заслугам. Второй выбор: ты подождешь несколько лет и сформируешь грозную силу на этой базе. Тогда ты сможешь открыто повести их, чтобы отомстить. Все узнают, что справедливость восторжествовала. Все узнают, что это сделал ты. В будущем высокопоставленные лица 10 раз подумают, прежде чем подвергать кого-либо еще такой участи. Выбор за тобой». Фуджин замолчал после своих слов. Было довольно легко понять, какой путь он хотел, чтобы Шигики выбрал. Шигики погрузился в глубокие раздумья. Он думал почти 5 минут, прежде чем ответил: «Когда я работаю над достижением цели общества призрачной гавани, я не хочу отвлекаться ни на что другое, и не хочу чувствовать негодование от того, что убийцы моей семьи все еще живы. Я выбираю первый вариант. Мне не нужна никакая слава, и я не хочу использовать общество призрачной гавани для достижения своих личных целей. Я просто хочу восстановить справедливость для моей семьи. Надеюсь, вы сможете помочь мне похитить их и дать мне несколько часов наедине с ними. Кроме того, если я смогу убить их первым, это будет очень полезно для вербовки других, так как большинство из них ненавидит высокопоставленных лиц в деревне. В дополнение, я также хочу собрать некоторую информацию о деревне. Если больше людей подвергались такому же обращению, как и я, возможно, смогу завербовать их, если они все еще живы». Фуджин был удивлен ответом. Он подумал: «Странно. После того, как он подпал под влияние призрачной воли, я ожидал, что он выберет второй вариант. Полагаю, я еще не так хорошо разбираюсь в людях. Ну что ж, это не должно иметь большого значения». Избавившись от этого, он полностью сосредоточится на укреплении этой базы. Фуджин кивнул и сказал: «Хорошо, пошли». Двое немедленно отправились в путь. По дороге Фуджин показал ему, где будет создана мини-база. Она находилась примерно в 6 километрах от основной базы и все еще была очень хорошо скрыта от посторонних глаз за пределами долины, что делало крайне маловероятным случайное обнаружение ее кем-либо. В одном из дворцов Танигакури посреди ночи раздался громкий вопль. Два медика-ниндзя находились рядом с мужчиной лет 20, а позади них стоял пожилой человек. Он нахмурился и спросил: «Сколько времени вам потребуется, чтобы исцелить раны моего сына?» «Прошло уже более 2,5 лет». В его голосе слышался гнев. Однако старик все еще сдерживался. Один из медиков ниндзя вздохнул и ответил: «Мы уже говорили вам, господин Канджи, мы мало что можем сделать. Сеть чакры Ицуки была чрезвычайно повреждена, когда на него напали. Хотя мы восстановили его сеть чакры настолько, насколько смогли, она все еще очень хрупка. Каждый раз, когда он использует свою чакру, он будет испытывать чрезвычайно сильную боль». Внезапно Ицуки снова закричал. Он слышал все, что сказал медик-ниндзя. Однако не сеть чакры или боль причиняли ему наибольшие горе. Это было то, чего не хватало между его ног. Он злобно закричал: «Отец, я хочу увидеть этого ублюдка Шигики и тоже изуродовать его». Канджи вздохнул, видя положение своего сына. Со временем его психическое состояние постоянно ухудшалось. Он сказал: «Шигики давно мертв, Ицуки. Если бы он был жив, он бы давно попытался отомстить». Канджи послал 5 ниндзя убить раненого Шигики. Он ожидал, что все пройдет без происшествий. К сожалению, Фуджин разрушил его планы. Он больше никогда не слышал об этих 5 ниндзя. Некоторое время он боялся, что Шигики убил их. Однако со временем он поверил, что Шигики тоже погиб. Он предположил, что тот совершил самоубийственную атаку, которая убила всех 6. Конечно, это не сильно уменьшило ненависть, которую он испытывал к Шигики. Как только отец с сыном проклинали Шигики, раздался голос: «О, вы хотели меня видеть? Отлично. Я хотел увидеть вас обоих каждую секунду с того проклятого дня». Внезапно все в комнате обернулись и посмотрели в сторону голоса. К их удивлению, там стоял Шигики вместе с человеком в маске. Ицуки вскочил с кровати, крича: «Ублюдок, я убью тебя!» К счастью для него, медики-ниндзя удержали его. Тем временем Канджи удивленно спросил: «Как вы проникли сюда незамеченными?» Прим Авт. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим Авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Люци, Донавону и Цаллов Дуты за поддержку на Патреоне. 487. Глава 481. Месть. 487. Глава 481. Месть. Воспоминания нахлынули на Шигики, когда он вспомнил ответ на вопрос Канджи. Он приготовился к невероятно трудной битве, когда они с Фуджином направлялись к Танигакуре. На самом деле, он был удивлен, когда Фуджин заявил, что сможет помочь отомстить им вдвоем, даже видя части его силы. Им предстояло преодолеть несколько слоев обороны, чтобы добраться до Канджи. Впервые в жизни Шигики осознал, как удобно работать бок о бок с грандмастером Фуиндзюцу. Стена вокруг деревни покрыта печатями и барьером, никаких проблем. Фуджин создал в барьере небольшую брешь, которая осталась незамеченной. Он свободно управлял печатями на стене, и они вдвоем без всяких препятствий проникли в скрытую деревню. Оттуда добраться до дворца Канджи было сущим пустяком. Конечно, во дворце были защитники. В основном это были ниндзя из семьи Канджи, которые патрулировали время от времени. Излишне говорить, что каждый из них был убит. Их тела были пригвождены к стенам дворца их собственным оружием. Благодаря Фуджину, никто больше ничего не слышал. Шигики ответил: «Не стоит беспокоиться об этом. Лучше подумай о тех отвратительных и мерзких поступках, что вы с сыном совершали все эти годы». Он начал идти вперед, говоря: «Карма наконец-то настигла вас. Я заставлю вас обоих почувствовать ту боль, что я испытывал с того проклятого дня». Канджи фыркнул и приготовился к битве. Он сказал: «Ты стал слишком самонадеянным. Думаешь, сможешь одолеть меня? На самом деле, я рад, что ты сам сюда явился. Я разорву тебя на куски собственными руками». Канджи не боялся Шигики. Его внимание было приковано к таинственному ниндзя в маске рядом с ним. Если бы Канджи и Шигики сразились 3 года назад, Канджи легко бы победил. В конце концов, именно его сила позволила ему стать старейшиной в скрытой деревне. Даже если бы его поместили в крупную деревню, его можно было бы считать джонином. Это была одна из главных причин, почему Шигики послушал Фуджина и не стал сразу же пытаться отомстить. Даже сейчас, хотя Шигики стал намного сильнее, победа и убийство Канджи все равно заняли бы некоторое время. Суматоха, которую это вызвало бы, заставила бы других ниндзя в деревне броситься туда. В результате, если бы Шигики пришел один, он бы проиграл и был захвачен. К счастью, у него был очень сильный союзник. Канджи и ниндзя-медики начали хвататься за оружие. Однако, прежде чем Канджи успел вытащить свой кунай, левая рука Фуджина схватила его за горло. Глаза Канджи расширились от ужаса, когда он осознал, так быстро, кто он. И это высвобождение скорости, прежде чем он успел что-либо понять, Фуджин поднял его и со всей силы бросил Канджи на землю, образовав трещины в полу. Спина и позвоночник Канджи были сильно повреждены от удара. Он все еще пытался атаковать, но на его теле появились различные символы. Фуджин использовал печать самопроклятия, чтобы обездвижить его. Ниндзя-медики и Цуки были шокированы внезапным развитием событий. Они смотрели на Фуджина, который, вместо того чтобы обратить внимание на Канджи, смотрел в ответ на них. Прежде чем кто-либо из них успел отреагировать, два сюрикена пронзили шеи двух ниндзя-медиков. Оба погибли на месте, оставив в живых только дуэт отца и сына. Увидев отца и двух ниндзя-медиков на земле, Ицуки пришел в ужас. Он отступил назад, спрашивая: «Кто вы?» В его голосе слышался ужас. К несчастью, милости не было, так как Шигеки метнулся за его спину и вырубил его. Канджи хотел что-то сказать, но не мог пошевелить ртом. Фуджин тоже вырубил его и спросил: «Ты все еще хочешь их пытать?» Шигеки кивнул. Фуджин сказал: «Хорошо, неси их тела. Нам нужно сначала покинуть эту деревню, прежде чем кто-нибудь обнаружит что-то странное». Шигеки кивнул. Он нес их обоих, когда они покинули деревню так же бесшумно, как и пришли. В нескольких километрах от деревни они вошли в пещеру. Фуджин начертил несколько печатей на пещере, а также на Канджи и Цуки, и сказал: «Никто не сможет обнаружить вас в этой пещере. Никто не услышит криков из пещеры. Я оставляю их тебе, но не задерживайся здесь слишком долго. Найди тех, кого хочешь завербовать, и вернись на базу в течение 10 дней. Шигеки кивнул. Прежде чем Фуджин ушел, он поклонился и сказал: «Шидин, спасибо, что помог мне отомстить. Я навсегда останусь твоим должником». Фуджин продолжал удаляться, говоря: «Не беспокойся об этом. Просто отдай всего себя обществу призрачное убежище. Это единственное, о чем я попрошу тебя». Его фигура исчезла. Шигеки наконец поднял голову. Он был искренне благодарен Фуджину. Без него этот день никогда бы не настал. Он вошел в пещеру. Наедине с виновниками, которые пытали и убили его семью, Шигеки наконец не смог сдержать свою ярость. Почти полдня из пещеры непрерывно доносились отвратительные крики. К счастью, ни один из криков не был слышен снаружи пещеры. Иначе, если бы кто-нибудь случайно наткнулся на это место, он был бы в ужасе. В это время Танигакури тоже не была спокойна. Не потребовалось много времени, чтобы обнаружить мертвые тела во дворце Канджи. Вся деревня пришла в состояние боевой готовности в течение нескольких минут. Один из их старейшин пропал, а многие члены его семьи были мертвы и пригвождены к стенам его дворца. Немедленно они начали расследование. В то же время другие семьи в деревне многократно усилили свою защиту. Несколько ниндзя были замечены, передвигающимися по деревне, чтобы проверить, не прячется ли кто-нибудь. Несколько патрульных отрядов обыскивали и за пределами деревни. Они даже прошли мимо пещеры, в которой находился Шигеки, но не смогли обнаружить в ней ничего странного. После 9 часов непрерывных пыток Канджи и его сын умерли. Шигеки еще некоторое время оставался в пещере, вспоминая свою семью, которую он не смог защитить. Он плакал, пил и оставался в пещере в течение дня. Наконец, он встал. Выходя из пещеры, он пробормотал: «Я наконец-то добился справедливости для своей семьи. С этого дня я посвящу свою жизнь тому, чтобы общество призрачное убежище достигло своей цели». Он покинул пещеру и начал двигаться к месту, где, как он помнил, находились ниндзя-отступники. 8 дней спустя группа из 12 ниндзя двигалась по стране рек. Излишне говорить, что их вел Касай Шигеки. Они достигли долины, которая была выбрана в качестве базы общества призрачное убежище. Когда они стояли на краю, один из них спросил: «Из всех мест ты выбрал это жуткое место? Сможем ли мы здесь вообще спокойно спать?» Другой добавил, поправляя очки: «Если не обращать внимания на опасения Мицуя, это на самом деле неплохая идея. Никто не подумает, что здесь кто-то построил базу. При этом создать здесь безопасную базу очень сложно. Как тебе это удалось?» Сам Шигеки не знал ответа. Он просто решил довериться грандмастеру Фуиндзюцу и сказал: «Это мой благодетель строит здесь базу, Хайта. Скоро сам увидишь, следуй за мной». Он быстро двинулся к месту расположения мини-базы, которое Фуджин выбрал. Вскоре после того, как они вошли в долину, Фуджин обнаружил возмущение в своем пространственно-временном поле. Он посмотрел в их сторону и подумал: «Похоже, Шигеки вернулся. Я переоценил время, которое мне понадобится для строительства базы. У меня получилось сделать это всего за 4 дня. Ну что ж, это не потеря. Я ведь проводил дни в тренировках». Если бы кто-нибудь посмотрел в долину, место, где сидел Фуджин, было бы вполне обычным, если бы не пытались найти какие-либо печати. Однако в паре километров оттуда склоны были покрыты сотнями небольших кратеров. На самом деле, почти каждое животное покинуло это место. Прошло бы много времени, прежде чем они осмелились бы вернуться туда. Фуджин исчез с базы и тоже направился к мини-базе. Благодаря технике мгновенного перемещения ветра, ему не потребовалось много времени, чтобы добраться. Через несколько минут группа Шигеки прибыла к месту, где должна была находиться мини-база. Однако замешательство появилось на лице Шигеки, когда он остановился. Хайта спросил: «Что случилось? Почему ты остановился?» Шигеки ответил неуверенным тоном: «База должна была быть здесь». Все немедленно огляделись в замешательстве. Через несколько секунд Хайта сказал: «Здесь ничего нет». Мицуя разочарованно вздохнула и спросил: «Шигеки, твой благодетель ненадежен или у тебя за эти последние несколько лет испортилась память?» Шигеки был сбит с толку. Он задался вопросом: «Что-то случилось с благодетелем? Иначе почему здесь ничего нет? Должен ли я пойти и проверить основную базу? Но я не могу взять этих парней туда. Нет выбора. Придется попросить их подождать здесь, пока я схожу и проверю». Шигеки собирался уходить, как вдруг все почувствовали убийственное намерение. Прежде чем кто-либо успел отреагировать, раздался голос: «На вашем месте я бы не двигался. П.П. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.П. Если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Колина и Марка за поддержку на Patreon. 488. Глава 482. Новые рекруты. На вашем месте я бы не двигался. Все, кроме Шигеки, узнавшего голос, хотели двинуться с места. Однако их ноги словно примерзли к земле, когда окружающий пейзаж резко изменился. Вместо пышной зеленой долины они оказались окружены длинными копьями, что выросли прямо из-под земли. Еще бы мгновение, и любое движение обернулось бы смертельными ударами. Они быстро оглянулись в сторону источника голоса. На склоне из ниоткуда возник огромный вход в пещеру. Рядом с ним, прислонившись к стене, стоял человек в маске. Мицуя спросил: «Что все это значит?» «Шигеки, мы доверяли тебе. Как ты мог предать нас, ублюдок?» Те же мысли пронеслись в голове у каждого. Фуджин усмехнулся и произнес: «Расслабьтесь, он вас не предавал. Я просто хотел испытать нашу новую базу». Фуджин щелкнул пальцами. В тот же миг все земляные копья рассыпались и осели на землю. Беглые ниндзя из Танигакури наконец расслабились. Хайта спросил: «Это тот благодетель, о котором ты говорил? Он произвел сильное впечатление. Я никогда не видел такого высокого уровня гендзюцу, и даже не почувствовал, чтобы что-то влияло на мою чакру». Фуджин ответил: «Это не гендзюцу, это фуиндзюцу. Оно обеспечит безопасность базы, даже когда меня здесь не будет». Ответ Фуджина их поразил. Никто из них прежде не встречал фуиндзюцу, используемого таким образом и в таком масштабе. По правде говоря, некоторые из них все еще испытывали подозрения. Фуджин произнес: «В любом случае, довольно болтовни. Шигеки, это те, кого ты хотел завербовать?» Шигеки кивнул и ответил: «Мне удалось найти 10 из 13, о которых я говорил, а также еще одного друга, которого изгнали из деревни год назад». Один за другим Шигеки представил всех 11 членов. Среди них были специалисты разных направлений, пара ниндзя-сенсоров и один неплохой медик. В конце он добавил: «Мицуя и Хайта были бывшими джонинами нашей деревни, остальные – чунины». Фуджин внимательно их осмотрел и сказал: «Отлично, Хайта и Мицуя станут капитанами, остальные – полевыми агентами». Шигеки тут же осознал: Шидин не считает их достаточно сильными, чтобы называться джонинами в крупной деревне. Хайта сказал: «Хотя мы и согласились присоединиться», Шигеки объяснил, что мы не получим никакой дополнительной информации, пока не присоединимся по-настоящему. Мы бы хотели узнать подробности. Фуджин кивнул и сказал, чтобы стать членом общества призрачного прибежища, вы должны принять призрачную печать. Она не позволит вам разглашать секреты организации или информацию о ваших товарищах. В то же время, она принесет вам и некоторые преимущества. Услышав о том, что на них будет наложена печать, они напряглись. Хотя Шигеки впечатлил их своей призрачной волей, они не разделяли его доверия к Фуджину. Хаэта спросил, как вы можете гарантировать, что не причините нам вреда? Фуджин пожал плечами и ответил, если бы я хотел причинить вам вред, вы были бы уже мертвы. В любом случае, я никого не принуждаю. Если хотите уйти, можете. Если хотите остаться и достичь наших общих целей, оставайтесь. Без печати члены общества призрачного прибежища будут очень уязвимы для шпионов из скрытых деревень. Я не могу рисковать этим. Надеюсь, вы понимаете. Слова Фуджина прозвучали крайне безразлично. Казалось, ему совершенно все равно, останутся они или нет. Это раздражало ниндзя из Танигакури. Мицуя спросил, вам не важно помогать слабым и невинным? Фуджин ответил, конечно, но я не могу заставлять других. В конце концов, каждый желает, чтобы в мире воцарился покой. Однако многие ли на самом деле что-то делают для исполнения этого желания? Если мне придется кого-то принуждать, то уж лучше я вообще ничего не буду пытаться. В один миг все внезапно вспомнили, что Шигеки объяснял им о призрачной воле. Они поняли, почему Фуджин был так безразличен. Дело было не в том, что ему было все равно на цель. Скорее, ему не было никакого дела до того, чтобы заставлять или преследовать кого-либо ради достижения этой цели. Это было бы довольно бессмысленно, и в таком случае в организации не оказалось бы много людей, по-настоящему преданных ее идеалам. Все замолчали. 11 ниндзя, которых привел Шигеки, переглянулись. Наконец, Хаэта шагнул вперед и сказал, «Мы готовы присоединиться, но нам нужна ваша помощь в достижении справедливости, как вы помогли Шигеки». Фуджин покачал головой и произнес, «Я никому не стану помогать в получении мести. Если вы присоединяетесь к обществу призрачного прибежища, то вам не будет позволено использовать наших членов для своей мести. Хотя я не стану останавливать вас, если вы пойдете в одиночку, брать с собой кого-либо еще вам будет запрещено, независимо от того, насколько близки вы». Слова Фуджина удивили всех. Учитывая, что Шигеки привел их с целью вербовки, они предполагали, что смогут выдвинуть некоторые требования. К их удивлению, Фуджин и слушать не стал никаких условий. Это поставило их в затруднительное положение. Они действительно были согласны с призрачной волей и потому последовали за Шигеки. Однако их больше интересовало то, как Фуджин помог Шигеки отомстить, и они тоже хотели воспользоваться его помощью. К тому же, жизнь беглого ниндзя была очень трудной. Если бы они обрели безопасное убежище, где могли бы оставаться вместе и сформировать мощную силу, их жизнь стала бы намного проще. Так что их намерения не были полностью благородными. Однако слова Фуджина загнали их в угол. К счастью, Фуджин добавил, конечно, если тот, кому вы хотите отомстить, совершит нечто, что навредит невинным, то это станет веской причиной для общества призрачного прибежища вмешаться. Однако общество призрачного прибежища будет действовать только тогда, когда не будет грозить серьезная опасность нам самим. В конце концов, мы не сможем никому помочь, если будем мертвы. Если ваши цели скрываются внутри Танигакури, не стоит ожидать мести в ближайшее время. Насколько скоро вы сможете отомстить, будет зависеть от того, насколько ваша цель на самом деле отброс и сколько усилий вы вложите в общество призрачного прибежища. Слова Фуджина наконец подарили им надежду. Они переглянулись и одновременно произнесли, «Мы хотим присоединиться к обществу призрачного прибежища». Фуджин кивнул. Один за другим он наложил призрачную печать на каждого. Однажды она не сработала, когда ниндзя подсознательно сопротивлялся, но была наложена со второй попытки после объяснений Фуджина. Как только печать была наложена, Хаэта спросил, «Шидин, теперь, когда мы к вам присоединились, я надеюсь, вы сможете правдиво ответить на один вопрос. Вы бы действительно отпустили нас, если бы мы отказались принять призрачную печать?» Фуджин усмехнулся и ответил, «Зачем бы мне вас останавливать? К тому же, что вы будете делать с этой информацией? Пойдете и расскажете миру, что некий человек, который по идее должен быть мертв, и маскированный незнакомец хотят создать организацию, стремящуюся принести мир в этот мир». Слова Фуджина оставили всех, включая Шигеки, безмолвными. Фуджин поручил Шигеки не упоминать о том, что он создал подобные организации кому-либо еще. Так что для всех, кроме Шигеки, общество призрачного прибежища было лишь организацией из двух человек. Какой смысл был в утечке этой информации? Хайта кашлянул и произнес: «Ну, если бы вы добились успеха в будущем, мы могли бы слить информацию о местоположении вашей базы». Фуджин отмахнулся и сказал: «Это всего лишь мини-база. В этой долине есть еще три такие базы. И это не считая нашей главной базы. Если бы вы ушли и предали нас в будущем, вас встретила бы лишь смертельная ловушка. Даже гроссмейстер Фуиндзюцу не заметил бы ловушки, пока не стало бы слишком поздно. И хотя некоторые ниндзя смогли бы выжить, вы, ребята, определенно бы погибли». Вновь все были безмолвны. Не было нужды думать о том, насколько продвинутой была эта база. Все 12 из них погибли бы без единого шанса на сопротивление, если бы Фуджин захотел их смерти. Черт возьми, они бы даже не узнали, как умерли. А теперь они узнали, что у Фуджина есть еще три подобные базы, помимо главной, которая, несомненно, должна быть куда более продвинутой. Неизвестно им, но Фуджин изначально планировал лишь одну мини-базу в качестве прикрытия для возможных шпионов. Однако, увидев, как легко ее было создать, он сделал еще три. В конце концов, чем больше, тем лучше. Если бы здесь был Хирузин, он бы понял точку зрения Фуджина. Фуджин сказал: «Тем не менее, хотя я и построил эти базы, они все еще очень примитивны. Вам, ребята, придется немного поработать над строительством. Входите». Фуджин вошел в пещеру. Остальные быстро последовали за ним. Как только они оказались внутри, их глаза расширились. Мицуэ пробормотал: «Я бы и представить не мог, что в этой обычной на вид долине будет что-то подобное». Перед ними предстала огромная база. Хотя ее внешний вид был примитивным, так как все было вырезано из камня и не имело никаких украшений, сама база оказалась невероятно огромной. Внутри пещеры легко могли разместиться несколько сотен человек, не создавая ощущения тесноты. Пока все осматривались, Фуджин сказал: «Здесь больше особо ни на что смотреть. Я предоставлю вам, ребята, заняться украшением и сделать это место более гостеприимным и удобным. Я позже объясню вам, как работают здешние печати и как вы можете использовать их на случай, если кто-то каким-то образом обнаружит базу и сумеет силой проникнуть внутрь. А пока давайте посетим главную базу». П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Ривен, Квинтина и Фредерика за поддержку на Patreon. 489. Глава 483. База «Фантомное убежище. Возможные будущие расширения». 489. Глава 483. База «Фантомное убежище. Возможные будущие расширения». П.А. Привет всем. Эта глава спонсирована Тирансом Смитом. Вы можете поблагодарить его за двойной выпуск. Слова Фуджина вызвали волнение у всех 12 членов группы. Все они знали, насколько редки великие мастера Фуиндзюцу. Даже великие деревни дорожили ими. Возможность управлять печатями, созданными великим мастером Фуиндзюцу, была огромной честью. Кроме того, все предвкушали, насколько величественной будет основная база. Хотя мини-база выглядела просто, никто из них не сомневался, что она станет грандиозной, как только они улучшат ее эстетику. И, со всеми защитными печатями, наряду с расположением баз, им больше не нужно было беспокоиться о том, что кто-то попытается на них охотиться. Через несколько минут группа достигла самой глубокой точки долины. Шигеки огляделся. Место выглядело точно так же, как и в первый раз, когда они с Фуджином приходили сюда. Все тоже осматривались. «Так где же спрятана база?» – спросил Мицуэ. Фуджин сложил боевую ручную печать и произнес: «Смотрите под ноги». В следующее мгновение земля под их ногами исчезла, удивив всех 12 человек. К счастью, они увидели еще один слой земли под собой, когда падали, и благополучно приземлились на него. Он находился на 25 метров глубже того места, где они стояли изначально. «Что это было?» – спросил Шигеки в удивлении. «Барьер», – ответил Фуджин. «Посмотрите наверх». Все подняли головы. Небо выглядело обычным. Внезапно, в 25 метрах над ними появилась коричневая сеть. Фуджин объяснил, я создал барьер над базой. Как вы видели, он выглядит так же, как Земля, и соответствует рельефу. Он также защищает от всех форм сенсорных способностей. Так что, невозможно обнаружить кого-либо, кто скрывается на этой базе, даже если стоять прямо над ней. Конечно, если здесь появится другой великий мастер Фуиндзюцу, то он или она, возможно, смогут обнаружить барьер. На этот случай я подготовил несколько путей отступления с ловушками, чтобы замедлить врагов. Я покажу их позже. Все были поражены. Они действительно лишились дара речи. Даже наша деревня не защищена так хорошо, пробормотал Мицуа. Да, это по-настоящему скрытая база, добавил Хайта. Если кто-то нас здесь найдет, то это будет означать лишь одно. Сами боги желают нашей смерти. Шигики больше сосредоточился на защите базы, поскольку он должен был стать лидером в отсутствии Фуджина. Шидин, насколько силен этот барьер? Спросил он. Не очень силен, ответил Фуджин. Обычные животные и люди ничего не смогут с ним сделать, но несколько техника ранга легко уничтожат барьер. То же самое произойдет при бомбардировке техниками более низкого ранга или даже взрывными печатями. Конечно, это при обычных обстоятельствах. Если вы будете подпитывать его чакрой, то он станет лишь немного слабее формации четырех фиолетовых пламен. В этом случае он будет уничтожен только тогда, когда у вас закончится чакра. Хотя он и слабее формации четырех фиолетовых пламен, для нашей базы он более практичен. До восьми человек могут подпитывать барьер чакрой, и всем восьми придется полностью истощиться, чтобы барьер рухнул, в отличие от формации четырех фиолетовых пламен. Кроме того, людей, подпитывающих барьер чакрой, можно меняться с другими внутри базы. Таким образом, если наша численность вырастет достаточно, то его сможет разрушить только что-то вроде бомбы хвостатого зверя или нападения большой армии ниндзя. Тем не менее, как только вы начнете подпитывать барьер чакрой, любой приличный сенсор сможет его обнаружить. Так что не делайте этого, если только мы не подвергнемся нападению. Есть еще кое-что, о чем вам нужно помнить. Коричневая сеть в 25 метрах над нами указывает на то, что барьер активен. Если коричневой сети нет, это означает, что барьер выключен. Бывшие ниндзя из Танигакури лишь беспомощно переглянулись. Они даже не знали, что сказать. На мгновение они не могли не задаться вопросом. Такой уровень подготовки, будто он готовится в одиночку противостоять всем пяти великим деревням прямо в этой долине. Фуджин проигнорировал их взгляды и добавил, барьер окружает базу и со всех остальных сторон. Он уходит на 100 метров под землю отсюда, полностью закрывая базу. Так что любое строительство, которое вы планируете здесь, может быть выполнено двумя способами. Во-первых, на этой земле, но по высоте оно будет ограничено барьером над нами. В качестве альтернативы, вы можете рыть и высекать здания и дома в земле, но обращайте внимание на вентиляцию. Я уже сделал это для главного здания, академии, библиотеки, тренировочных комплексов, центра медитации и жилых помещений. За исключением библиотеки и центра медитации, вы можете вносить изменения в остальное. Не стесняйтесь осматривать базу сколько угодно. Встретимся в библиотеке через полчаса. Фуджин чувствовал, что все они были ошеломлены базой. В результате он решил дать им немного времени, чтобы остыть. Хотя они были зрелыми и закаленными ниндзя, для них было совершенно очевидно удивиться, увидев такой высокий уровень фуиндзюцу. Тем более для Шигики, который знал, насколько пустынным было это место всего 10 дней назад. «Шигики, как ты вообще встретил этого парня?» – спросил Хайта, глядя на Шигики. Его вопрос вывел Шигики из задумчивости. «Мне просто повезло», – ответил он, посмотрев на Хайта. «Когда я сбегал от ниндзя, которых послал Канджи, я наткнулся на него, иначе я бы давно уже был мертв. Тебе очень повезло», – ответил Хайта со вздохом, подумав несколько секунд. «Когда ты обратился к нам, я подумал, что ты совсем спятил. Единственная причина, по которой я согласился пойти с тобой, была смерть Канджи. Однако, с таким экспертом, поддерживающим нас, цель, о которой ты говорил, теперь не просто пустые слова. По крайней мере, мы должны быть в состоянии поддерживать мир в стране рек, когда не происходят великие войны ниндзя. Тем не менее, выйти за пределы этой страны было бы невозможно. Все наши соседи имеют очень сильные армии и лидеров». Шигики кивнул. «Страна рек была окружена страной ветра на западе, страной огня на востоке, страной дождя на севере и морем на юге. Их соответствующие скрытые деревни находились на совершенно другом уровне по сравнению с Танигакури. Однако Шигеки не беспокоился, так как думал, это не единственная база. Шидин сказал, что он создал несколько таких баз, так что наша ответственность должна быть ограничена только этой страной. Я уверен, что у него есть планы и для остальных стран. К несчастью для Шигеки, он никогда не узнает, насколько Шидин лгал ему. Тем не менее, с точки зрения Фуджина, ситуация не была настолько ограниченной. Как только Нагата и Конан падут, страна дождя перестанет быть такой сильной, какой она была с тех пор, как Ханза пришел к власти. Если Фуджин в будущем разовьет намерение по расширению общества фантомное убежище и превращению его в грозную силу, то он сможет непрерывно расширяться на север, создавая базы в стране дождя, стране травы и, наконец, стране водопадов, которая к тому времени потеряет своего единственного джинчурики. Если это произойдет, то общество фантомное убежище встанет непосредственно между страной огня и странами ветра и земли, став новой, но скрытой буферной зоной. Конечно, Фуджину потребуется создать еще одну подобную организацию для создания баз в странах между страной огня и страной молнии, чтобы распространить свое влияние дальше и потенциально создать силу, превосходящую любую из пять великих деревень. Тем не менее, это было делом будущего. В настоящее время внимание Фуджина было сосредоточено только на событиях, ведущих к четвертой великой войне ниндзя. Пока угроза Кагуи не была устранена, он не видел смысла строить планы на время после нее. Группа провела некоторое время, осматривая базу. Она была намного больше, чем мини-база, так как охватывала всю плоскость в самом глубоком слое долины. Академия, построенная Фуджином, могла вместить более 1000 студентов. Жилые помещения были еще больше. Тренировочные комплексы были вдохновлены тренировочными комплексами Анбу, хотя там и не было комнат для тренировок стихийных техник. Таким образом, база без проблем могла вместить до 10 тысяч человек при хорошем управлении. Единственным реальным недостатком было то, что не хватало места для того, что требовало большой площади. Например, внутри базы не было тренировочных полигонов. Однако это не было большой проблемой, так как вся долина за пределами базы могла использоваться как тренировочные полигоны. Еще одной проблемой было отсутствие сельскохозяйственных угодий. Хотя это не было проблемой на данный момент благодаря дикой природе в долине, еду нужно будет закупать в больших количествах, как только население внутри базы увеличится. Это могло бы вызвать некоторые подозрения. К счастью, в долине было в изобилии питьевой воды. После некоторого времени осмотра базы и составления планов относительно будущих реконструкций и эстетики, 12 членов Фантома направились в библиотеку, где их ждал Фуджин. Как только все прибыли, Фуджин окинул всех взглядом и сказал: «А теперь я объясню вам свои планы касательно этой базы и расскажу, что вам нужно делать». 490. Глава 484. Планы и распоряжения. 490. Глава 484. Планы и распоряжения. Прим автора. Бонусная глава за субботу. Услышав слова Фуджина, все стали серьезными. Одновременно с этим их разбирало любопытство. Фуджин пояснил: «Как я уже говорил Шигеки, я не буду часто здесь оставаться. В мое отсутствие лидером будет Шигеки. А значит, остальные из вас должны следовать его указаниям». Никто не стал возражать. Они были хорошо знакомы с Шигеки и не видели никаких проблем в том, чтобы работать под его началом. По сути, им даже было предпочтительнее работать под ним, чем под неизвестным им Фуджином. Фуджин продолжил: «Как только я уйду, вам придется сосредоточиться на четырех задачах. Первое, очевидно, обустройство этой базы и мини-баз, чтобы они стали более пригодными для жизни. Что касается деталей, я доверяю их вашим умелым рукам. Можете посещать близлежащие деревни и города, чтобы купить все, что вам нужно. Только убедитесь, что вы скрываете свою личность и не позволяете никому следить за вами». Шигеки спросил: «Вы предоставите нам финансовую поддержку? Хотя у нас и есть немного денег, сомневаюсь, что кому-либо из нас хватит на такой масштабный проект». Остальные согласились с Шигеки. Хоть у каждого из них и были кое-какие деньги, заработанные как у ниндзя-отступников и охотников за головами, никто из них не был богат. К их облегчению, Фуджин кивнул и бросил свиток Шигеки. Он сказал: «В этом свитке более 41 миллиона риа. Изначально я подготовил 25 миллионов. Однако мне повстречались несколько бандитов и ниндзя-отступников, которые изъявили желание пожертвовать на наше правое дело. У всех на лицах появилось странное выражение. Все они поняли, что на самом деле означало это пожертвование. Фуджин положил еще несколько свитков на каменный стол, на который опирался, и сказал: «Эти свитки содержат оружие, которое пожертвовали эти добрые души. Используйте его с умом». В любом случае, возвращаясь к нашей теме, вторая задача, которой вы займетесь, создание информационной сети. Разумеется, эти информаторы не будут членами призрачной гавани, так что нет нужды объяснять им наши цели или предоставлять много информации. Просто платите им и относитесь как к сотрудникам. Удерживайте или заменяйте их в зависимости от полезности. Для этой цели можете использовать мирных жителей или ниндзя-отступников с хорошей репутацией. Если кто-либо из ниндзя-отступников разделяет наши ценности и цели, то в будущем мы могли бы завербовать его или ее. Вы можете разделиться на команды, чтобы одновременно заниматься этими двумя задачами. К третьей задаче приступайте только после завершения первых двух. Шигики перебил Фуджина и спросил: «Шидин, какие области должна охватывать наша информационная сеть?» Фуджин ответил: «Все места, кроме скрытых деревень. Мы не можем следить за ними, не вызывая сильного противодействия, так что оставьте их в покое». Слова Фуджина удивили всех. Шигики сказал: «Но ведь мы окружены сильными странами. Мы ничего не сможем сделать на их территории, даже если что-то случится». Фуджин кивнул и сказал: «Да, не сможем. Но это не значит, что мы должны оставаться равнодушными к зверствам, которые там происходят. Наша информационная сеть будет охватывать весь мир. Я верю, что наши усилия будут очень успешными в стране рек. Это может принести нам чувство удовлетворения и полноты. Однако информация о зверствах, происходящих в остальном мире, это то, что должно напоминать нам. Предстоит сделать еще очень много. Мы должны знать, что еще происходит в мире, чтобы это давало нам мотивацию стать достаточно сильными и однажды суметь изменить ситуацию и для тех беспомощных людей». Небольшая мотивационная речь Фуджина немедленно вдохновила и воодушевила их. Никто из них не думал под таким углом. На самом деле, они были бы крайне довольны, если бы просто сделали страну рек безопасным местом. Хайта посмотрел на Фуджина с недоверием и подумал: «Не могу поверить, что такой добрый человек существует. С его возможностями он легко мог бы жить спокойной жизнью где угодно, но он все равно хочет сделать так много». Как и Хайта, остальные тоже были тронуты. Фуджин был доволен их реакцией. Он продолжил: «Третья задача – использовать эту информацию для спасения людей, подвергающихся нападениям бандитов или ниндзя-отступников. Пока я не скажу иначе, мы не будем вступать в конфликт со скрытой деревней. Мы будем браться только за те задачи, которые гарантированно выполним без потерь. Как я уже говорил, мы должны оставаться в живых, чтобы делать добрые дела. В любом случае, если вам удастся убить бандитов или ниндзя-отступников, вы конфискуете их деньги и оружие. Все конфискованное должно быть передано Шигики, который будет заниматься финансами. Деньги будут использованы для наших операций или для помощи пострадавшим людям в восстановлении их деревень и домов. Во время этих спасательных миссий, если вы найдете детей-сирот, обладающих талантом ниндзя, вы предоставите им возможность присоединиться к обществу призрачной гавани. Если какие-либо родители захотят отправить к нам своих детей, обладающих талантом ниндзя, вы также можете их принять. Однако дайте родителям и детям знать, что они могут никогда больше не увидеться. Принимайте их только в том случае, если они все еще согласны. Ваша четвертая и последняя задача – наставлять этих детей. Воспитайте из них выдающихся ниндзя будущего, которые будут верить в призрачную волю. Хоть у нас и благие намерения, изменить судьбу мира за одно или два поколения не удастся. Им предстоит сыграть гораздо более важную роль, чем нам. Конечно, поскольку вы будете обучать детей, набирайте только столько, сколько сможете должным образом тренировать и с кем сможете наладить связь. Если наберете слишком много, не только вы сами истощитесь, но и дети почувствуют себя брошенными. Я не хочу, чтобы это произошло. Понятно? Все погрузились в раздумья. Спустя некоторое время Мицуя спросил: «Но если мы это сделаем, разве мы не будем просто выполнять работу, которую делают скрытые деревни? Единственная разница в том, что вместо платы мы делаем это бесплатно и помогаем всем». Фуджин ответил: «В каком-то смысле да, но не совсем так. На самом деле, каждая скрытая деревня обладает силой, чтобы уничтожить всех бандитов и большинство ниндзя-отступников в своей стране. Они просто не делают этого, потому что эти бандиты создают рабочие места для их ниндзя и помогают поддерживать экономику деревень ниндзя. В конце концов, кто будет нанимать ниндзя, если в мире воцарится мир? Нам не нужно об этом думать. Как только наша сила возрастет, мы пройдемся катком по всем бандитам и ниндзя-отступникам в этой стране. Что мы будем делать после этого, будет зависеть от реакции Танигакури, когда они перестанут получать много запросов на миссии. Слова Фуджина заставили всех задуматься. Внезапно все они осознали последствия создания такой организации. Они тут же поняли, как Танигакури отреагирует, если вдруг перестанет получать запросы на миссии. Если это произойдет, деревня вскоре перестанет получать финансирование. В результате будут ущемлены интересы всех сил в деревне. Они немедленно начнут расследовать причину происходящего. Они даже могут прибегнуть к созданию фальшивых бандитских групп и ниндзя-отступников, чтобы сеять смуту и получать миссии. Это может привести их к прямому противостоянию с обществом призрачной гавани. Все торжественно кивнули. Они поняли, что в будущем им, возможно, придется столкнуться с могущественной скрытой деревней. Однако присутствовало и некое волнение, так как у каждого, кроме Шигики, был кто-то из Танигакури, кого они хотели убить. Никто из них не видел, что подобное развитие событий может привести к тому, что другие скрытые деревни насторожатся. Они могли бы помочь Танигакури в уничтожении общества призрачной гавани. Только Фуджин видел эту угрозу, но его это не беспокоило, поскольку было крайне маловероятно, что общество призрачной гавани станет настолько сильным в ближайшее время. Шигики кивнул и сказал: «Отлично, мы понимаем, мы сделаем все возможное, при этом соблюдая осторожность». Фуджин кивнул и сказал: «Хорошо, теперь я объясню свои планы о том, как воспитывать и наставлять детей, которых мы будем набирать. Есть ли у кого-нибудь из вас опыт в обучении маленьких детей?» Все обменялись взглядами. Спустя минуту один парень сказал: «Никто из нас не преподавал в академии, однако у всех нас есть некоторый опыт наставничества над генинами». Фуджин кивнул и сказал: «Хорошо, но наставничество над генинами и обучение неподготовленных детей – это совершенно разные вещи. Я разработал планы тренировок и записал их в свитки, которые оставлю Шигики, чтобы вы могли к ним обращаться в будущем. А пока устраивайтесь поудобнее. Объяснение всего займет довольно много времени». Все расселись на сиденьях, тоже сделанных из камней. Фуджин объяснил все свои планы о том, как тренировать детей. План был весьма похож на то, как воспитывались дети в Академии Конохи, но с некоторыми существенными изменениями. Для начала, основной акцент делался на практические и боевые навыки вместо теории. План был разработан с целью сделать каждого прилежного ученика сильным как чунин до того, как ему исполнится 12 лет. В отличие от Конохи, которая реализовала лишь часть рекомендаций Фуджина, здесь Фуджин намеревался внедрить все с самого начала. Академия в этой отдаленной долине станет первой во всем мире ниндзя, где будут клубы и специализации для каждого студента, несмотря на то, что она самая молодая и имеет доступ к наименьшему количеству ресурсов. 491. Глава 485. Зона смерти. 491. Глава 485. Зона смерти. Объяснив все детали, касающиеся обучения и воспитания детей, Фудзин добавил: «Два места, которые я просил не менять, это библиотека и центр для медитаций. Я наложил несколько печатей в центре для медитаций, что делает медитацию гораздо эффективнее обычной. Вы будете заставлять их практиковать упражнение концентрации на листе в комнате для медитаций. Вы тоже можете использовать ее для медитаций. Что касается этой библиотеки, я хранил здесь сотни свитков, чтобы помочь детям. Они охватывают почти все области знаний, необходимые ученику. Здесь также будет кое-что, что и вам может пригодиться».